Костобоков не удержался, расплылся в счастливой улыбке. Он зашел к профессору поздним вечером, зная, что тот поздно ложится. Он вообще мало спал, этот по-суворовский поджарый старик. Вот как? Она ничего не говорила о том, что хочет поехать с вами. Ну что ж, это будет дань памяти и скорби, сдержанно проговорил профессор. Хочу поблагодарить вас, Викентий Иванович. Если бы не вы, не Лика, так бы и барахтался в тухлой тине, как Муму. У меня такое чувство, словно я проснулся ясным солнечным утром, и мне хочется жить, дышать, хочется обнять весь мир. Хочется видеть и узнавать все больше и больше. Вы просто влюблены, Костобоков. Не забудьте взять в свое путешествие меч, осадил Вадима Андреевича старческий голос. Меч? А, кажется, я понял. Но Тристану и Изольде это не помогло. Нет, я о другом. Помните, эта девушка — сокровище. Но женщину, подобную ей, нелегко удержать. Арийские женщины могут принадлежать только героям. У вас нет иного пути, как стать одним из них. Вадим потемнел лицом. Почему его упорно считали недостойным Гликерии? Обиделись? Простите, старика. Оказывается, и в моем возрасте возможна ревность. Примите мой завет. Не просите у судьбы невозможного, но и не отступайтесь от своей любви. Вы еще молоды, а дух нации избирает молодых и сильных. Я передаю вам завет борьбы, любви и русской чести. Держите высоко этот стяг. Вадим достал рисунок хорды и развернул его перед профессором для опознания. Это некий Яков Блуд. Слыхали о таком? Профессор покачал головой. Типаж весьма распространенный, но ничего конкретного сказать не могу. Он утверждал, что ходил с Рерихами в Лхасу. В молодости я интересовался походом Николая Рериха. Но вот затягивать подпруги его верблюдам мне не приходилось. Экспедицию сопровождали наблюдатели от тогдашних спецслужб. Имена этих бойцов невидимого фронта хорошо известны. Вблизи Лхасы к экспедиции Рериха пристал монгольский лама, очаровав Николая и Елену своей чудесной осведомленностью и полным отсутствием ханжества. Отличный лама успел побывать везде, от Урги до Цейлона. Прекрасно говорил по-русски, толковал пророчества и лично знал многих друзей Николая Константиновича, изумляя всепроникающей силой своей организации. Николай Константинович и не предполагал, что за грешная и пламенная личность скрывается под дырявым плащом умницы-монаха. Ошеломляющие подробности. Сей удивительный проводник был никто иной, как Яков Блюмкин, агент ЧК ОГПУ. Вадим чуть не подпрыгнул на стуле. Но ведь Блюмкин был расстрелян в конце 40-х. Или я ошибаюсь? Некоторые психологические типы поистине вечны, загадочно произнес профессор. Вы готовы продолжить наше расследование на метафизическом уровне? Вадим Андреевич внимал профессору, как любопытный скиф афинскому софисту. Скажите, Викентий Иванович, что может означать подобный значок? Он начертил в блокноте Т-образную отметку, найденную им в деле и на дверях общежития. О, весьма примечательный знак. Это Тау. Последняя буква магического алфавита. Ее тайное значение – конец мира. Некогда эта буква служила знаком Каина. Позднее она стала знаком защиты. Знак этот был начертан кровью Агнца на дверях израильтян, когда ангел смерти шел по Египту, убивая всех перворожденных. Библейский Иезекииль говорит, что знак Тав был поставлен на лбах всех израильтян, спасшихся в Иерусалиме. Ну, а для прочих народов это египетский крест или крест-виселица. В христианстве его называют первокрестом. На крестах такой формы свершались казни во времена владычества римлян. Ну-с, я смог удовлетворить ваше бездонное любопытство. Значит, Тау – знак апокалипсиса, конца света.